Соблюдай техническую гигиену. Твой смартфон или компьютер — это ворота в твой финансовый мир. Убедись, что они надежно защищены. Обновляй все и всегда. Обновление операционной системы iOS, Android, Windows и приложений — это не только новые смайлики. В них разработчики латают дыры в безопасности, которые могут использовать хакеры. Включи автоматические обновления. Установи антивирус. Это актуально не только для компьютеров, но и для Android-смартфонов. Хороший антивирус защитит от вредоносных программ и фишинговых сайтов. Твоя цифровая крепость почти готова. Ты защитил данные, настроил пароли и лимиты. Но остался последний, самый важный рубеж обороны — твой мозг. Ведь именно на него нацелены самые хитрые атаки.